Ну как я напишу драму веры, да не сумею обставить пропастями ее падение, — думал он. А русские девы примут ошибку за образец, да как козы одна за другой пойдут скакать с обрывов. А обрывов много в русской земле. Что скажут маменьки и папеньки? Он минут пять постоял на месте, потом вдруг захохотал и опять скорыми шагами заходил по комнате. Как побледнели бы русские веры, и как покраснели бы все Марфеньки, если б узнали, что я принял их за коз. «Не это помешает мне писать роман», — сказал он, вздохнув печально, — «а другое, например, цензура». «Да, цензура помешает», — почти с радостью произнес он, как будто нашел счастливую находку. «А еще что?» — и задумался. «Кажется, больше ничего, следовательно, остается писать». Он умерил шаг, вдумываясь в ткань романа, в фабулу, в постановку характера Веры, в психологическую, еще пока закрытую задачу, в обстановку, в аксессуары. Задумчиво сел и положил руки с локтями на стол и на них голову. Потом поцарапал сухим пером по бумаге, лениво обмакнул его в чернила и еще ленивее написал в новую строку после слов «Глава первая. Однажды...» Подумал-подумал и лег головой на руки, обдумывая продолжение. Прошло с четверть часа. Глаза у него стали мигать чаще. Его клонил сон. Ему показалось неловко дремать сидя. Он перешел на диван, положил голову на мягкую обивку дивана, а ноги вытянул. «Освежусь немного, потом примусь», — решил он. И вскоре заснул. В комнате раздавалось ровное, мерное храпение. Когда он проснулся, уже рассветало. Он вскочил и посмотрел вокруг удивленными, почти испуганными глазами, как будто увидел во сне что-то новое, неожиданное, точно Америку открыл. «И во сне статуя», — произнес он. Все статуя да статуя. Что это, намеки, указания? Он подошел к столу, пристально поглядел в листки, в написанные им предисловия, вздохнул, покачал головой и погрузился в какое-то, должно быть, тяжелое раздумье. Что я делаю? На что трачу время и силы? Еще год пропал. «Роман!» — шептал он с озлоблением. Он отодвинул рукопись в сторону, живо порылся в ящике между письмами и достал оттуда полученное за месяц письмо от художника Кириллова. Пробежал его глазами, взял лист почтовой бумаги и сел за стол. «Спешу, в здравом уме и твердой памяти, — писал он, — уведомить вас первого, любезный Кириллов, о новой и неожиданной, только что открывшейся для меня перспективе искусства и деятельности. Прежде всего, тороплюсь кинуть вам эти две строки в ответ на ваше письмо, где вы пишете, что собираетесь в Италию, Рим, на случай, если я замедлю в дороге. Я сам еду в Петербург. Погодите, ради Бога, и я с вами. Возьмите меня с собой. Пожалейте слепца, безумца, только сегодня прозревшего, угадавшего свое призвание. Долго блуждал я в темноте и чуть не сделался самоубийцей, то есть чуть не сгубил своего дарования, ставши на ложный путь. Вы находили в моих картинах признаки таланта. Мне держаться бы кисти, а я бросался к музыке и, наконец, бросился к литературе и буквально разбросался, затеял писать роман. И вы, и никто не остановили меня, не сказали мне, что я пластик, язычник, древний грек в искусстве, выдумал какую-то осмысленную и одухотворенную Венеру. Мое ли дело чертить картины нравов, быта, осмысливать и освещать основы жизни, психологии, анализ? Мое дело формы, внешняя, ударяющая на нервы красота. Для романа нужно другое, а главное — годы времени. Я не пожалел бы трудов и на время не поскупился бы, если б был уверен, что моя сила в пере. Я сохраню, впрочем, эти листки. Может быть. Нет, не хочу обольщать себя неверной надеждой. Творчество мое не ладит с пером. Не по натуре мне вдумываться в сложный механизм жизни. Я пластик, повторяю. Мое дело только видеть красоту и простодушно, не мудрствуя лукаво, отражать ее в создании. Сохраню эти листки затем разве, чтобы когда-нибудь вспоминать, чему я был свидетелем, как жили другие, как жил я сам, что чувствовал, или, вернее, ощущал, что перенес и... После моей смерти другой найдет мои бумаги, засветит он, как я, свою лампаду и, может быть, напишет. Не мудрствуя лукаво, засветит он, как я, свою лампаду, слова летописца Пимена в «Борисе Годунове» Александра Сергеевича Пушкина. Теперь хотите ли знать, кто я, что я? Скульптор. Да, скульптор, не ахайте и не бронитесь. Я только сейчас убедился в этом, долго не понимая намеков, призывов, отчего мне и Вера, и Софья, и многие-многие прежде всего являлись статуями. Теперь мне ясно. Я пластик. Вы знаете это, вы находите во мне талант. Стало быть, нужно мне только отыскать свое орудие и прием. У кого пальцы сложились, как орудие фантазии, в прием для кисти, у кого для струн или клавишей, у меня, как я теперь догадываюсь, для лепки, для резца. Глаз у меня есть, вкус тоже, и священный огонь, да? Вы этого не отвергаете? Не спорьте же, не послушаю, а лучше спасите меня, увезите с собой и помогите стать на новый путь, на путь Фидиасов, Проксителей, Кановы и еще очень немногих. Фидиас, Фидий, Прокситель, греческие скульпторы классического периода. Канова — итальянский скульптор-классицист. Никто не может сказать, что я не буду один из этих немногих. Во мне слишком богата фантазия. Искры ее, как вы сами говорите, разбросаны в портретах, сверкают даже в моих скудных музыкальных опытах. И если не сверкнули в создании поэмы, романа, драмы или комедии, так это потому... Он чихнул. «Вот, значит, правда», — подумал он, — что я пластик и только пластик. Я отрекаюсь от музыки. Она далась мне в придачу к прочему. Я кляну потраченное на нее и на роман время и силы. До свидания, Кириллов. Не противоречьте. Убьете меня, если будете разрушать мой новый идеал искусства и деятельности. Пожалуй, вы поколеблете меня вашими сомнениями, и тогда я утону безвозвратно в волнах миражей и неисходной скуки. Если скульптура изменит мне, Боже, сохрани, я не хочу верить, слишком много говорит «за», я сам казню себя, сам отыщу того, где бы он ни был, кто первый усомнился в успехе моего романа. Это Марк Волохов. И торжественно скажу ему: «Да, ты прав, я неудачник». А до тех пор... Дайте жить и уповать. В Рим, туда, где искусство не роскошь, не забава, а труд, наслаждение, сама жизнь. Прощайте, до скорого свидания. Он с живостью собрал все бумаги, кучей в беспорядке, сунул их в большой старый портфель, сделал ух, как будто горбатый вдруг сбросил горб, и весело потер рука об руку. Глава 24. На другой день с раннего утра весь дом поднялся на ноги провожать гостя. Приехал и Тушин, приехали и молодые Викентьевы. Марфинька была чудо красоты, неги, стыдливости. На каждый взгляд, на каждый вопрос, обращенный к ней, лицо ее вспыхивало и отвечало неуловимой, нервной игрой ощущений, нежных тонов, оттенков чутких мыслей, всего объяснившегося ей в эту неделю смысла новой, полной жизни. Викентьев ходил за ней, как паж, глядя ей в глаза, не нужно ли, не желает ли она чего-нибудь, не беспокоит ли ее что-нибудь. Счастье их слишком молодо и эгоистически захватывало все вокруг. Они никого и ничего почти не замечали, кроме себя. А вокруг были грустные или задумчивые лица. С полудня, наконец, и молодая чета оглянулась на других и отрезвилась от эгоизма. Марфенька хмурилась и все льнула к брату. За завтраком никто ничего не ел, кроме Козлова, который задумчиво и грустно один съел машинально блюдо майонеза, вздыхая, глядя куда-то в неопределенное пространство. Татьяна Марковна пробовала заговорить об имении, об отчете до передачи райским усадьбы сестрам, но он взглянул на нее таким усталым взглядом, что она отложила счеты и отдала ему только хранившиеся у ней рублей 600 его денег. Он 300 рублей при ней же отдал Василисе и Якову, чтобы они роздали дворне и поблагодарили ее за дружбу, баловство и услужливость. «Много, урод, пропьют», — шептала Татьяна Марковна. «Пусть их, бабушка. Да отпустите их на волю. Рада бы хоть сейчас со двора. Нам с Верой теперь вдвоем нужно девушку да человек». Да не пойдут. Куда они денутся? Избалованы. Век на готовом хлебе. После завтрака все окружили Райского. Марфенька заливалась слезами. Она смочила 3-4 платка. Вера оперлась ему рукой на плечо и глядела на него с томной улыбкой. Тушин серьезно. У Викентьева лицо дружески улыбалось ему, а... по носу из глаз катилась слеза с вишню, как заметила Марфенька и стыдливо сняла ее своим платком. Бабушка хмурилась, но крепилась, боясь расчувствоваться. — Оставайся с нами, — говорила она ему с упреком. — Куда едешь? Сам не знаешь. — В Рим, бабушка. — Зачем? Папы не видал. — Лепить. — Что? Долго бы было объяснять ей новые планы, и он только махнул рукой. «Останьтесь, останьтесь!» — пристала и Марфенька, вцепившись ему в плечо. Вера ничего не говорила, зная, что он не останется, и думала только не без грусти, узнав его характер, о том, куда он теперь денется и куда денет свои досуги, таланты, которые вечно будет только чувствовать в себе, и не сумеет ни угадать своего собственного таланта, ни остановиться на нем, ни приспособить его к делу. «Брат», — шепнула она, — «если скука опять будет одолевать тебя?»